Глава 5. Пигмеи резались в кикер, настольный футбол, с 6:30 до 9 без передышки. Они уплетали горы чипсов, орали «Гол!», называли друг друга разными нелепыми именами, вроде Клинси, Руди или Лотар, и делали вид, будто никаких диких кур на свете не существует. Шпрота чувствовала себя оскорбленной. Но Мелани, Труда и Фрида были вполне довольны и решили устроить в своей комнате уютное чаепитие с печеньем. Одной только Вильме было понятно Шпротино разочарование. Она предложила подложить мальчишкам в кровати парочку измятых, почти превратившихся в кашу бананов, оставшихся с ужина. Для начала. Шпроте это ее предложение пришлось очень по душе. Но едва ей удалось уговорить остальных трех кур совершить вылазку в спальню пигмеев, как Стив нашел для себя замену у кикера и поднялся в комнату отработать в тишине и покое несколько новых фокусов. «Вот невезуха!» — жаловалась Шпрота. Они впятером сидели на кроватях. Нора была еще внизу. «Этот дурацкий Стив со своей сверхдурацкой фокусоманией. Знаете, чем он сейчас занят? Пытается заставить мячик исчезнуть в платке. А этот мячик у него все падает и падает на пол». «Да хватит тебе кипятиться!» Мелани огляделась вокруг, ища что-то взглядом. «Лучше скажи, куда ты положила коробочки с чаем?» «Вон туда, на подоконник». Шпрота была у них чайным экспертом. «Ванильный, лепестки роз», — стала вслух читать Мелани. «Тропический огонь». «Остфрисский чай. Какой вам хочется?» «Давай остфрисский», — попросила Фрида. «Звучит так уютно». В радионяне что-то хрюкнуло. Видимо, Стив в очередной раз уронил мячик. Было слышно, как он тихо выругался. «Действительно, классная штуковина», — сказала Труда. Мелани насыпала чай в ситечко, подвесила его в чайный кувшинчик, привезенный Шпротой, и отправилась в учительскую кухоньку за кипятком. Использовать примусы в комнатах, увы, было запрещено. Пока ее не было, Труда расставила на единственном столе 5 больших кружек. 5! Вильма сияла. Прошла почти целая вечность, прежде чем Мелани вернулась. «К сожалению, быстрее никак не получалось», — сказала она, ставя на стол дымящийся кувшинчик. «Там уже фрау Роза себе воду кипятила. И знаете, кто там был еще?» «Паулина! Это махровая зубрилка!» «Фрау Роза, я тоже хочу стать учительницей! Фрау Роза, по-моему, математика — самый интересный предмет! Фрау Роза, я ведь стала лучше отвечать на уроках, правда?» «Кошмар! Меня чуть кондрашка не хватило! Сама уже закипать стала, пока ее слушала!» «Да, вынести Паулину бывает нелегко!» Фрида бросила на стол 2 пакетика сахара. «Вот, у меня еще с ужина остался». Мелани вынула ситечко из кувшинчика, тщательно распределила сахар и чай по всем 5 чашкам и затем раздала их курам и Вильме. Счастливая Вильма прижалась щекой к горячей чашке. «Ах, как уютно!» — вздохнула она. «Что может быть уютнее такой вот банды? Честное слово!» Шпрота метнула в ее сторону недовольный взгляд. «Ну, смысл банды вообще-то не в этом!» Она хмуро перемешивала чай. «Если Стив и завтра станет отрабатывать свои фокусы, придется его как-то выманивать. Хотя это можно сделать уже сейчас. Как думаете?» «Да будет тебе!» Мелани порылась в саквояже, вынула коробку с печеньем и поставила ее на стол. «Мы здесь первый вечер. Забудь ты про мальчишек. Хоть ненадолго. Сама же видела, они про нас тоже забыли». «Вот именно», — поддержала ее Труда. «Здесь и так хорошо. Я по дому нисколечко не скучаю. А вы?» Мелани и Вильма покачали головами. «Скучать? Я? Уж не по бабушке ли?» Шпрота отхлебнула чаю и посмотрела в окно. «Нет, точно нет». Шпрота много времени проводила у своей бабушки, потому что ее мама работала в такси. Назвать бабушку Слэдберг милым человеком было непросто. Хотя она и научила Шпроту разбираться во многих вещах. В чае, в овощных грядках и в курицах. «Я скучаю только по моему братишке», — сказала Фрида. «С Люсиком бывает так чудесно пообниматься перед сном. Но в остальном здесь, правда, очень хорошо». Мелани взобралась на свою кровать. «Я очень надеюсь, что никто из вас не храпит». Труда покраснела, но ничего не сказала. Было уже почти 9. «Слышите?» — вдруг прошептала Вильма. В радионяне раздался лишь короткий щелчок. Зато в коридоре за дверью явно кто-то стоял. Его выдавал скрип деревянных половиц. Затаив дыхание, дикие куры уставились на дверь. Ручка дернулась вниз, однако дверь не поддалась. Шпрота ее предусмотрительно заперла. «Эй, откройте!» — послышался чей-то шепот. «Это я, Нора! Чего это вы заперлись?» Шпрота соскочила со своей кровати и бесшумно подбежала к двери. «Привет, Нора! Что-то голос у тебя странный какой-то, писклявый!» «Выпила слишком горячего чаю!» — донесся из-за двери странный фальцетик. «Откройте, наконец! Что такое?» «Слушай, Фред! А это, случайно, не ты?» — крикнула Мелани с кровати. «Да тебя, похоже, ломка голоса прихватила!» Снаружи грянул дружный гогот. «Завтра на обед будут куриные отбивные!» — рявкнул Вилли. «А я готова спорить, что подадут жаркое из пигмятины!» — крикнула Шпрота в замочную скважину. В ответ ей в лицо ударила струя воды. И снова дружный гогот за дверью. «Начинаем водные процедуры!» — проголосил Стив. Снова послышался голос Вилли. «Стив, дай-ка мне сюда пистолет!» И тут вдруг девочки услышали голос настоящей Норы. «Эй, вы, болваны! Дайте пройти! Фу ты, черт! А ну-ка, убери, пожалуйста, свой идиотский водомет!» И снова кто-то принялся дергать за дверную ручку. «Давайте уже, открывайте, наконец!» — потребовала Нора. «К сожалению, сейчас мы никак не можем», — робко отозвалась Вильма. «А то еще пигмеи зайдут». «Если вы о тех придурках, что здесь околачивались», — сказала Нора, — «то их здесь больше нет. Там фрау Роза с Пыльманом по лестнице поднимаются. Они уже успели ваших дружков спугнуть». Шпрота отперла дверь. «Это не наши дружки. Это пигмеи». «Да, по размерам они вроде подходят», — согласилась Нора. Она влезла на свою кровать, открыла очередной комикс и замолкла. «Может, тоже чайку хочешь?» — предложила Труда. «Не, спасибо», — ответила Нора. «Что это здесь так шумит?» «Ах, да, радионяня». Дикие куры поспешно собрались вокруг приемника. «Ну как, Стиви?» — услышали они голос Фреда. «Пытались куры без нас что-нибудь устроить?» Тут же из приемника послышался страшный треск и грохот. «Если они каждый вечер будут запирать свою дверь на ключ, нам придется как-нибудь днем». «Опять страшный грохот! Эй, тортик!» — заорал Вилли. «Хватит скакать, слышишь? Мне твой матрас уже по башке лупит!» Снова треск и опять голос Вилли. «Кстати, как там у тебя дела с Фридой продвигаются?» Труда хихикнула. Фрида вскочила и вырвала приемник из розетки. «Хватит!» — сказала она. «Заниматься прослушкой? Какая мерзость! Меня от этого просто воротит!» Она швырнула радионяню в свою сумку и легла на кровать. «Ну, знаете», — протянула Нора из-за комикса, «эти ваши бандитские страсти, честное слово, просто детский сад какой-то». «А ты не вмешивайся, ясно?» — прошипела Шпрота. Воцарилось подавленное молчание. Вновь раздался стук в дверь, и в комнату заглянула госпожа Роза. «У вас тут все в порядке?» Все кивнули. Госпожа Роза слегка нахмурилась. «Что-то не похоже, чтобы у вас было веселое настроение». «Ничего, и это тоже пройдет», — философски произнесла Мелани. «Ну, хорошо». Госпожа Роза пожала плечами. «И все-таки, если вдруг кто-то из вас затаскует по дому или случится какое другое горе, я в своей комнате. Моя дверь с монстриком. Какой-то поклонник мне наклеил. Ближе к 11 коллега Пыльман просвистит в свой свисток, чтобы вы не забыли почистить зубы. Желаю вам спокойной ночи. Вот увидите, морской воздух располагает ко сну». «Спокойной ночи», — пробормотали девочки. Госпожа Роза ушла. Мелани, Труда, Вильма и Шпрота до 11 играли в карты. Фрида лежала на кровати, повернувшись к ним спиной, и читала книгу. Пигмеи еще трижды подходили к их комнате. Один раз они даже поковырялись чем-то в замочной скважине, пытаясь отпереть дверь. Но после того, как Пыльман застукал мальчишек за этим занятием и самолично проводил обратно в их комнату, пигмеи наконец-то угомонились.